Ни мальчик твой не нужен, он станет твоим мужем. Прощай, моя подружка, ведь чувство не игрушка. Ни мальчик твой не нужен, ни мальчик твой не нужен, он станет твоим мужем. Прощай, моя подружка, ведь чувство не игрушка. Ни мальчик твой не нужен. Уходи и свой ответ я скажу тебе вслед. Не мальчик твой не нужен, он станет твоим мужем. Прощай, моя подружка,